Глава 15. К сожалению, не все мои идеи Киллерт одобрил. Все же в будущем мы воевали намного более жестко, а сейчас было множество разных условностей, которых все придерживались. Но по нескольким направлениям будущих военных действий мы достигли согласия. Так что после разговора я шел в квартиру Джоан вполне себе воодушевленный. По расчетам Киллерта, в нашем подразделении после мобилизации третьего курса и тех преподавателей, что с ними работают, будет 6 архимагов, 10 магов с 12 разрядом, включая его, и 6 с 11. Это среди преподавателей. А мобилизованные студенты — это еще 180 человек с разрядами от 8 до 10. Ясно, что я радовался. 6 архимагов — это возможность одновременно открывать 2 портала, рассылать отряды по вражеской территории и оперативно забирать их. И я буду вторым по значению человеком в определении, куда именно эти порталы должны открываться. Не надо больше хитрить, будучи рядовым разведки, чтобы попасть в нужное мне место на вражеской территории. Нам бы, конечно, еще бы хоть одного грандмага, но ректор после исчезновения Зерелиуса не хотел лишний раз рисковать 2 оставшимися. Выделил мне одного временно для спасения военнопленных, и все на этом. Впрочем, если будет наклевываться что-то действительно важное, думаю, он снова не откажет нам в разовом выделении грандмага. Отдельная песня. Долго обсуждали, как назвать наш отряд. Напрашивалось сразу «Академики», но более странного названия боевого отряда было бы не найти ни в одной армии. Что только не перебрали, пока, наконец, не остановились на суровых. Что хорошо, когда работаешь в академии, что профессора тут же и проверили в библиотеке, есть ли сейчас боевые отряды с таким названием в других королевствах. Оказалось, что последний отряд под таким названием был зафиксирован 100 лет назад на другом континенте и прославился тем, что полностью погиб, прикрывая отход наследного принца. Неплохо для имиджа нового отряда с таким именем, хотя не все и будут довольны, особенно те, кто суеверен. В квартире Джоан по-прежнему было полно народу. По случаю спасения военнопленных все занятия сегодня отменили, так что члены клана активно общались. А я как раз вспомнил, что так и не перебрал трофейные артефакты и эликсиры из королевского магазина в Загинре. Позвал Джоан и начал извлекать аккуратно содержимое 2 больших сумок на край стола. При виде происходящего тут же и все остальные подтянулись. Часть артефактов были древними, а это все способны сразу узнать и на дистанции. «Где ты такими обзавелся?» — спросил изумленно Долин. Заглянул в королевский магазин артефактов и эликсиров в Загинре после того, как он закрылся. — ответил я с ухмылкой. — Продавцов уже не было, пришлось самому себя обслуживать. Но я не в обиде. — Шикарный трофей, — сказал Корнел. Через несколько минут сумки опустили, и почти треть стола оказалась занята добычей. Пришло время для идентификации. Ну, что сказать, сходил я очень удачно. Среди артефактов не было ни одного дешевле 1000 золотых, а среди эликсиров дешевле 500 золотых. Так, Джоан, попрошу тебя составить для новых членов клана четкий график принятия эликсиров для развития источников и повышения качества маны. Конечно, для тех членов клана, что уже установили демонический источник. Наиболее эффективная программа тебе уже известна, на нее и используй трофейные эликсиры, тут надолго хватит. Среди новичков у нас не имело демонических источников 3 человека — Долин, Фарук и Вородер. Все они очень хотели получить их побыстрее, но пока что такую возможность мы имели только для Вородера. Долин и Фарук, как студенты 3-го и 4-го курса, через пару дней вместе со мной отправятся на войну. А за это время активировать демонический источник нереалистично. А идти на войну и вовсе без источника очень опасно. Мы же не знаем, в насколько интенсивных боевых действиях мы будем принимать участие. Одно дело, что мы планируем с Келлертом, а другое дело, во что нас могут вовлечь события вокруг нас. Да, король дал нам возможность самостоятельно выбирать себе военные задачи. Но если начнется новая битва, никто в армии не поймет, если мы к ней не присоединимся добровольно. Если откажемся, сказав, что имеем право на самостоятельность, Репутация нашего отряда упадет ниже плинтуса, и на это ни Келлерт, ни я никогда не пойдем. Мы собираемся стать самым лучшим военным отрядом в армии, с самой высокой репутацией и никак иначе. Так что парням придется обождать с демоническими источниками до окончания войны. К счастью, они тоже понимали, что это вынужденная мера, и не обижались. Вородер тоже рвался на войну, мы с ним уже вполне поладили, и, войдя в клан, он жаждал доказать свою полезность. Но мысль о том, что он может получить источник не пятого разряда, как у него сейчас, с потенциалом роста до седьмого к глубокой старости, а седьмого с потенциалом роста до архимага или грандмага, сводила его с ума. Поняв это, я сказал ему, чтобы он не заморачивался, война от него никуда не денется. Пусть он потратит неделю на то, чтобы разжиться демоническим источником, а после этого мы заглянем в академию и заберем его на войну. Где он с более мощным источником окажется для нас намного полезнее. Этот аргумент его убедил. Несколько из трофейных эликсиров пригодились для старых членов клана. Мы уже много разных эликсиров выпили, и как раз подошла очередь использования новых, которые мы планировали покупать, за исключением Джоан, который все бесплатно выдавал отец. А теперь мы сэкономим за счет трофейных. Не менее тщательное внимание, чем эликсирам, мы уделили трофейным артефактам. Несколько из них были незнакомы даже мне, но консультация нам не понадобилась. Вот почему мне понравилось грабить вражеские магазины, так это потому, что на артефактах висели ярлычки, на которых давалось краткое описание, на что они способны. В нашей коллекции появился артефакт, способный моментально возвести толстую ледяную стену 3 метра высотой, метр толщиной и 5 метров шириной в любом месте, угодном его владельцу. Мощная штука. На такое заклинание способны разве что самые продвинутые архимаги, а обычно грандмаги. Его я отдал Корнелу. Следующий артефакт прилично. На 40% усиливал заклинание магии камня. В них у нас специализировался Тивадар, ему он и достался. Следующий артефакт, который порождал ярчайшую вспышку, я хотел отдать Хастеру, но тот решительно отказался. «Эйсон, это твои трофеи. Мне и так стыдно, сколько ты всего для меня сделал. Так что я не смогу взять еще и этот дорогой артефакт. Мы же на войну отправляемся. Добуду себе сам трофеи». Так и не смог его убедить. Более того, посмотрев на это, от ценных древних артефактов из моих трофеев отказались и все остальные новички. Пришлось мне взять его себе по настоянию Джоан. «Ты же теперь важный командир?» «И сможешь при необходимости этой вспышкой собирать в определенном месте отряд после боя? В вечернее время не заметить ее будет невозможно». Было и много других ценных артефактов. Часть из них была нацелена на использование в мирное время, их мы наметили на продажу. Но я все же заставил всех новых членов клана взять самые дорогие артефакты от физического и магического ущерба. А то почти у всех, кроме Рабоша и Хастера, они были пониже уровнем моей добычи. Закончив с этим, сел за стол перекусить и немного расслабиться после всей этой беготни в последние дни. Но что-то меня тревожило, не оставляло мысли, что что-то подзабыл. Хотел сделать что-то важное на днях, но со всей этой беготней, с освобождением сокланов, попросту замотался и забыл. «Наемники!» Что-то важное было про наемников в том огромном массиве информации, что я получил за несколько часов допроса призрака помощника главы шпионов Сесерии. Тут же подорвался со стула и отправился в мастерскую Джоан, сказав, что нужно войти в транс. Никто за мной не последовал, чтобы не мешать, и я таки освежил воспоминания из допроса призрака. Да, это определенно того стоило. Теперь у нашего отряда будет еще одна важная задача. Келлерт, когда узнает о ней, определенно будет в восторге. Проректора я нашел спустя час. Он как раз после приема у ректора решил перекусить в столовой. Присоединился к нему и сказал. Освежил в памяти кое-какую информацию с предыдущих вылазок во вражескую столицу. Есть неотложное дело для нашего отряда прямо-таки на сейчас. Говори. Король Сесерии собирается нанять как можно больше наемников. Активно ведет сейчас переговоры. Я знаю его эмиссаров. и знаю, где они держат деньги, которые пойдут в случае достижения договоренности наемникам». «О как!» Келлерт, как я и ожидал, моментально понял ценность этой информации. И он оказался достаточно умен и амбициозен, чтобы не предлагать передать эту информацию главнокомандующему. Впрочем, вот в этом я и не сомневался. Келлерт, которого я знал в будущем, был чрезвычайно умен, гибко приспосабливался к любым новым тактикам врагов и все время устраивал им сюрпризы. Нынешняя неуверенность Келлерта сегодняшнего вполне понятна. Он вел мирную жизнь проректора и прекрасно разбирался в том, что делает, а его внезапно назначили военным командиром с минимумом опыта. Тут любой бы задергался. Ничего, если война продлится хотя бы пару месяцев, он начнет неплохо осваиваться и как военный командир. Мы тут же принялись планировать свои действия. 10 минут, и план был готов. «Выступаем, как стемнеет?» — спросил я Келлерта. «Да, я подготовлю 2 отряда. Один возглавлю сам, другой поведешь ты». Наемников все традиционно нанимали в Срединном королевстве. Расположение у него и правда было именно таким — по центру огромного Эзерского континента, на котором были сосредоточены крупнейшие королевства мира, включая и наше. Идеальное место, чтобы в него своим ходом добираться кандидатам в наемники, не располагающим деньгами, чтобы перемещаться при помощи порталов. Уже на месте они сбивались в отряды, которые набирали матерые опытные наемники и терпеливо ждали заказов. Войны между государствами были не так и чисты, это верно, но вот крупные кланы сражались между собой постоянно. Что они только между собой не делили — от места в королевской иерархии в своем государстве до золотых и серебряных рудников на границе владений кланов. Я бы, лично выбирая между профессией портального охотника и наемника, однозначно выбрал бы первую. Но считалось, что профессия портального охотника слишком рискованная по сравнению с профессией наемника. Нет, конечно, бывали и случаи, когда наемники погибали целыми отрядами, но все же обычно жили они подольше, чем портальные охотники. Ну и требовался определенный склад ума. Некоторые шли в наемники ради возможности во время войны грабить и насиловать. Из-за таких пристрастий наемников в обычных городах по всему миру заслуженно не любили, но здесь, в Срединном королевстве, они вели себя очень смирно, если дрались, то только между собой, местных не трогали. Понимали, как важно не пакостить там, где заключают контракты на дальнейшую службу. А то обидятся власти, выкинут проштрафившийся отряд из страны. И где искать новые заказы? Центром сосредоточения этой ярмарки наемников был огромный город Регур. В нем было полно очень дешевых для проживания таверн, которые оккупировали наемники в ожидании новых предложений, а также банки, в которых, когда договоренность была достигнута, наемникам выплачивали авансы. Суммы зависели от многих факторов. Сколько в отряде новичков, сколько магов, каков предыдущий опыт найма, кто является командиром и чего достиг раньше, какова численность отряда. Банки принадлежали самым разным государствам. И что для нас было важно, эмиссары от Сесерии, прибывшие набирать наемников для войны с Аргентом, хранили деньги в сесерийских же банках. Эмиссаров было 2, банков было 2, так что делать нашим 2 отрядам, было полностью понятно. Единственная проблема — Срединное королевство всему тому переполоху, который мы устроим, явно не будет рада. Поэтому действовать нужно будет быстро и эффективно, чтобы не получить проблем с его войсками. Одно хорошо. Шансов, что Срединное королевство из-за нашего нападения объявит Аргенту войну, не было. Политика у него была традиционно нейтральная, так что обидеться это да, а воевать с нами точно не будут. Тем более, что и смысла у них захватывать Аргент не было. Между нами и ими лежало еще 2 других королевства. Чтобы контролировать Аргент после захвата, нужно будет и эти территории прибирать к рукам. А это никто Срединному королевству не позволит, так что и смысла затевать с нами войну нет изначально. Келлерт, конечно, слабо разбирался в том, как правильно захватывать банки, чтобы побыстрее начать выгружать из них золото. Любители нападают на общий зал с кассами, но оттуда, как правило, до хранилищ тяжелее всего добраться. Атаковать надо с тыльной части здания, в которой через специальные ворота и завозят золото, а потом перемещают в подземное хранилище. А в кассах всегда держат только небольшой резерв для удовлетворения запросов обычных клиентов. Не то чтобы я раньше грабил банки, бывало только, что разгребал развалины в поисках невскрытых ячеек с артефактами. Но в нашей армии было полно бывших бандитов, так что, по их рассказам, я неплохо разбирался в особенностях этого процесса. По полученной от призрака информации, эмиссары Сесерии ждали сигнала от короля, чтобы ударить по рукам с намеченными ими для найма отрядами. Предварительные договоренности были уже достигнуты. Вот только рачительный король Сесерии не хотел ни одного лишнего дня кормить за свой счет наемников. Поэтому ждал, когда собственная мобилизация в Сесерии будет завершена, и он сможет приступить к активным военным действиям с существенно выросшей армией. Тогда эмиссарам и надлежало заключить контракт, передать аванс и доставить наемников в Сесерию. Сходили с Келлертом и архимагами к Джоан, воспользовались ее магическим глобусом. Я знал название дорогих таверн, где остановились эмиссары, и сесерийских банков. Но нужно было найти, где они расположены в Регуре. К счастью, один из профессоров жил несколько лет в Срединном королевстве. Он нам все и показал. Осмотрели внимательно и сами объекты, и все подходы к ним. Согласовали время для действий. Атаковать банки нам нужно одновременно, как и эмиссаров перед этим, чтобы не распространилась информация, что у сесерийцев в Срединном королевстве внезапно настали тяжелые времена, и нужно принимать усиленные меры по защите. Посвятили время и тому, чтобы внешне не выделяться во время операции. Как выглядит типичный наемник, по всему миру знали даже пацаны, которые активно играли в три игры — в междоусобицы между кланами, в портальных охотников и в наемников. Так что как нам снаряжаться, вопросов не было. Вопросы были, где взять такую одежду. Развили лихорадочную активность. Часть одежды нашли и привезли для нас из гардероба Королевского театра по первому звонку ректора. Там часто ставили спектакли про наемников. Часть нашли и купили посланные нами студенты на барахолке, стараясь не брать слишком уж грязные вещи или с дырами от ранений. В итоге, когда опустилась ночь, мы все успели. Снарядили два отряда по 40 человек в каждом, половина преподавателей, половина студенты третьего и четвертого курсов. Я взял в свой отряд всех своих сокланов, чтобы никто не говорил потом, что я оберегаю их, не посылая на рискованные вылазки. Да и опыта им надо срочно военного поднабраться, он им очень пригодится для выживания. Всех, конечно, предупредили не трепаться лишний раз, но все равно кто-то проболтался, и наше отбытие на операцию наблюдало 300 студентов, разве что платочками нам не махали. Мы с Келлертом мрачно переглянулись. Надо будет заняться дисциплиной в нашем новом отряде. Такой болтун в нем, а то и не один, может нас однажды погубить. Построились возле ворот Академии. Криво и косо, кроме Келлерта, меня и нескольких преподавателей, военного опыта никто не имел. Но это было и неплохо для предстоящей операции, поскольку выглядели мы из-за этого типичным недавно сформированным отрядом наемников-новичков. Не только по одежде, но и по разболтанному строю, где каждый стоял как умел. Идеальная маскировка. Регулярную воинскую часть так под наемников вряд ли бы получилось замаскировать. Такого отряда из желторотиков никто и бояться не будет из опытных наемников или охраны банка. Никто же не знает, что у нас в этих отрядах все сплошь маги. Чтобы сэкономить нашим архимагам ману, ректор разрешил нам использовать для отправки в Срединное Королевство гранд-магов. Правда, он спросил у нас, куда это мы собрались, но Келлерт, к моему удивлению, говорить не стал, мол, боится сглазить. Или в самом деле боится. В принципе, не удивлюсь. Офицеры, как и портальные охотники, верят в приметы. А дело мы затеяли такое лихое, что если у нас все получится, оно прогремит по всему королевству».